Глава 32. Утро, как говорится, было мудренее вечера. Часть загадок разрешилась, хотя и не все. Вытащив Виолу, мы довезли Текса до дома. Потом я села за руль и вернула нас всех в Бенедикт. Благодарение небу, снег прекратился. Что-то мы в жизни явно сделали правильно, потому что холоднее не стало и шины не вмерзли в лед. Вернувшись в город, мы сразу поехали домой к Грилу. Он жил в лесу, в коттедже, очень напоминавшем дом Рэнди, тоже с мансардой. Грил оказался дома, живой и невредимый. Он съездил в Брайн и обратно без всяких затруднений. И прежде чем ехать к себе, проследил, что донор тоже добрался домой. В дебрях Аляски сотовые часто бесполезны, и потому все постоянно упоминали, что надо быть хорошо экипированным и готовым ко всему. Грил немедленно заметил, что перед тем, как ехать в Брайн, стоило проверить, нет ли его дома. Тогда мне даже не пришло это в голову. Но сегодня, в приглушенном свете дня, это казалось совершенно логичным. Больше такой ошибки я не допущу. Грил и донор изучили морозильник Текса и сразу поняли, что в нем невозможно было держать тело хоть сколько-нибудь долго. Просто потому, что внутри не оказалось никакой электрической начинки. Судя по всему, ее там не было уже очень давно. Запаха, который бы появился от оттаившего тела, тоже не было, как и других подозрительных признаков. Мне бы самой проверить, есть ли в морозильнике электрика, когда я еще его заметила. Но и это не пришло мне в голову. С другой стороны, все были согласны, что проверить его стоит, и никто не назвал мою затею дикой и сумасбродной. Хорошо, что донор и Грил нашлись. Хорошо, что Текс не хранил у себя труп. Но мы все еще не опознали убитую. Теперь Текс еще глубже втянулся в расследование. Вчера я позвонила ему сказать, что Грил и донор в безопасности, но он почти сразу повесил трубку, сказав, что мы увидимся завтра. Я не стала перезванивать и уточнять, где и когда, и даже не удивилась, что он ждал нас у пикапа Виолы. Он догадался, что мы скоро вернемся, и ждал в своем пикапе, позаботившись сначала вытянуть из кювета Виолин. «Очень любезно с вашей стороны», — подойдя к Тексу, сказала Виола. «Большое спасибо». «Пожалуйста», — ответил он, но уходить не стал. Мы приехали все вместе. Эллен и Виола ехали со мной, за нами Грил и донор в машине Грила. Я украдкой посмотрела на Текса под защитой солнечных очков, которые сегодня надела. Текс смотрел на Грила. «Мне тут рассказали, что нашли мертвую женщину и что ее тело было заморожено». «Вам известно что-то, что может помочь расследованию?» Я понимала, что Грил хочет узнать правду о матери девочек или о матерях, но не знала, что именно ему вчера рассказал Текс. Сама я не спрашивала, и момент сейчас был явно неподходящий, но любопытство просто раздирало. Текс посмотрел вдаль на покрытый снегом лес. Утро было холодное, неяркое, воздух чистый, снег не шел. «Нет, что я знаю, в той стороне есть ледяная пещера. Я к ней не пошел, решил, что вам нужно посмотреть первыми. Вы увидите, что там на снегу нет следов. Конечно, я бы хотел пойти с вами». «Почему?» — спросил Грил. «За многие годы бывало, что люди пропадали без вести. Я часто участвовал в поисковых операциях, когда находили лишь тела, но не ответы на то, как произошла трагедия. И было бы неплохо помочь разрешить хоть одну загадку. Мне не обязательно заходить внутрь. Я только покажу вам, где пещера». «Ясно», — ответил Грил. Он достал из кармана несколько скрепленных листочков. «Официально это Тлинкитская территория, но мне разрешили обыскать пещеру. Виола вчера обратила на это мое внимание. Я попрошу всех подождать здесь. Сначала пещеру осмотрим мы с донором». Текс не выглядел удивленным и не заинтересовался бумагами Грила. Он просто кивнул. «Я все понимаю, шеф, но моя помощь вам не повредит. Я тут все знаю, как свои пять пальцев. Я здесь вырос. Конечно, я не был в пещере много лет, но я помню, что там внутри есть провал. Могу вас хотя бы до входа довести. Буду делать только то, что вы скажете. Я правда могу быть полезен». Грил осмотрел всех нас. «Дерьмо. Ладно, пойдемте все вместе. Текс, ведите нас, мы следуем за вами. Все должны оставаться у меня в поле зрения». Он посмотрел на Текса. «Кроме провала, там есть что-то опасное?» «Вообще ничего. Если вы меня послушаетесь, могут быть капканы, но я их замечу и аккуратно всех проведу». «Ведите». Грил снова всех осмотрел. «Ребята, не делайте глупостей. Я понимаю, всем очень любопытно, но не дурите, ладно? Шансов ничтожно мало, но нужно разобраться до конца. Все вы здесь только потому, что я не считаю вас убийцами, но вы можете меня достать. А я не хочу, чтобы сегодня меня доставали». Все мы кивнули в знак согласия. Я узнала, что Грилу и Кристин удалось созвониться. Появилось больше данных, которые могли указывать на ледяную пещеру. Наверняка поэтому Грил сюда и поехал. После смерти тело замерзло быстро. Определить, сколько длилась заморозка, оказалось невозможно. Самым точным было несколько лет. Следов диких животных не обнаружили. Кристин оказалась в тупике, а она терпеть не могла быть в тупике, как и Грил. «Пошли», — сказал Грил. Текс шел первым, за ним донор, потом Грил, Виола, Эллен и я. Снегоступов мы не взяли, но и в ботинках было нормально. Больше всего Грила беспокоило присутствие Эллен. К подопечным Виолы он всегда относился с подозрением по умолчанию. Эллен была у него на контроле, и Виола, заметив, как он вопросительно косится на ее подопечную, она не была сейчас похожа на наркоманку, ободряюще ему кивнула. Этого хватило, и Грил не стал просить ее уйти. Он с ней почти не разговаривал, но, похоже, она не имела ничего против. Из-за деревьев идти все время по прямой было нельзя, но в целом мы двигались кратчайшим маршрутом, изменив курс только однажды, чтобы обойти капкан. Текс обнаружил его первым, как и обещал. Он был полностью укрыт снегом, и я бы его вообще не заметила. «А ледяных пещер на Аляске много?» — спросила я, когда мы обогнули ловушку. Шли мы уже минут пять. «Они как продолжение ледников», — ответила Виола. «Если посмотришь с воздуха, увидишь, что с другой стороны горы ледник». Она мотнула головой направо. «А эта пещера — его длинный отросток. Она единственная, в которую я лазила». «Здесь есть и другие, но дорога к этой была отрезана до недавнего оползня, потому она не пользовалась той же популярностью, как в старые времена», — сказал Текс через плечо. «А они опасные?» — спросила я. «Если не соблюдать осторожность и не понимать, что делаешь, то да», — заметила Виола. «Вполне может быть. Они еще и красивые. Скоро увидишь». Мы отошли достаточно далеко. Ни дороги, ни машин уже было не видно. Текс остановился. «Это здесь, я уверен», — сказал Текс, глядя на две земляные горки на склоне холма, который постепенно переходил в гору. На них лежало меньше снега, чем повсюду. Грил протянул ему небольшую лопату из тех, что взял с собой. Донор достал другую, и они принялись за работу. Очень быстро они откопали вход в пещеру. Темное отверстие, в котором глубоко внутри будто что-то светилось. Чтобы пролезть, достаточно было присесть на корточки. Ползти не требовалось. «Если бы здесь давно никто не ходил, то навалило бы больше снега, и откопать было бы труднее», — заметил Грил. «Согласен», — ответил Текс. «Я бы сказал, что вход закапывали недавно». «Хорошо. Мы с донором идем первые, а вы здесь без глупостей. Виола вооружена», — сказал Грил, доставая из кармана фонарик и включая его. В доказательство Виола подняла полу куртки. «Здесь я никого не боялась, даже Текса, но понимала, отчего Грил осторожничает». Мы обвязали их веревками, хотя Виола с Тексом и сказали, что это лишнее. Тем не менее, мы держали веревки, а Грил и донор исчезли в пещере. «Выглядит жутковато», — сказала Эллен, шумно сглотнув. «Да там нормально», — — ответила Виола. «По крайней мере, было нормально, когда мы с Бенни туда лазили». «Да, там вполне нормально», — подтвердил Текс. Спустя пару мгновений вернулся Грил и отцепил веревку. «Никаких проблем. Потолок высокий, большое пространство, ходить можно. Очень светло, стоит чуть пройти внутрь. Мы зайдем подальше. Если хотите, можете взглянуть. Просто потрясающе». «С удовольствием», — ответила Виола. «Конечно», — добавила я. «А это обязательно?» — спросила Эллен. «Мне не очень хорошо в закрытых пространствах». «Я останусь с вами», — сказал Текс. Я не могла не пойти, было слишком любопытно, но никого не встревожило, что Текс и Эллен останутся снаружи вдвоем. Я отправилась внутрь вслед за Виолой. Поначалу было довольно темно, но как только мы сделали несколько шагов и свернули за угол, все заполнилось ярким светом. Стены словно раздвинулись, стоять можно было без труда, будто ты оказался в месте, сделанном из замерзшей синей воды. «Ух ты ж!» — сказала я, посмотрев вперед, в туннель целиком из синего льда. Я знала, отчего все так выглядит. Лед поглощает все цвета спектра, кроме синего, потому и ледники под определенным углом выглядят голубыми. Я никогда не видела ледников, но было сложно поверить, что они окажутся еще эффектнее пещеры. Она походила скорее на произведение искусства, чем просто на дырку в земле. Такой, наверное, была Атлантида. Я бы не удивилась, если бы сюда заплыли обитатели моря. Но никто не плавал, все застыло и во времени, и в пространстве. «Вот это круто, правда? Пойдем дальше. Если я правильно помню, тут плавный склон до самого провала», — сказала Виола. В тесноте, но бок о бок, мы с Виолой аккуратно спускались по склону. Под ногами были камни. Поверхность не скользкая, но местами неровная. Холодно, но вроде выше нуля. Отражавшийся ото льда свет такой яркий, что фонарики не нужны. «И здесь тело может остаться замороженным?» — спросила я. «Как-то не похоже», — с сомнением протянула Виола. Мы прошли еще один изгиб туннеля и наткнулись на Грила с донором. Они стояли спиной к нам и смотрели на нишу внизу стены. «Ой, а вот и провал», — сказала Виола. «Что-то не так». Мы прошли от входа ярдов 30, и теперь с каждым шагом становилось все холоднее, и не на 1 градус. Я была уверена, что температура уже точно упала ниже нуля. Стало понятно, что здесь замерзшее тело вполне могло сохраниться, ни тени сомнения. Уклон тоже стал круче, но если это и был провал, то он оказался далеко не таким отвесным, как я себе вообразила. «Что там?» — спросила Виола. «Не подходи, Ви», — ответил Грил. «Что вы нашли?» Грил обернулся и посмотрел на нас. «Сумочку и еще кое-какие вещи». «Что?» — воскликнула я. «Дамскую сумочку. Донор все соберет. Теперь пещера считается местом преступления. Вам надо вернуться тем же путем, каким зашли. Мы выйдем, как только сможем». «Тело хранили здесь?» — спросила я. «Может быть, мы его опознали», — ответил Грил. «И кто это?» — спросила Виола. «Пока не могу сказать». «И еще его отсюда вынесли», — заметила я. «До меня дошли две вещи. Вход действительно откопали очень легко, и Текс точно знал, где он находится». «Будьте осторожны и идите наружу», — повторил Грил. В его голосе появилось сожаление. Он жалел, что согласился взять нас с собой. Я почувствовала, что нужно поспешить к Эллен. «Пойдем», — сказала я, оборачиваясь, чтобы лезть вверх, к выходу. Повернувшись, перед Грилом я мельком увидела сумочку. Я не стала долго на нее смотреть, но постаралась запомнить. Коричневая, в красную полоску. «Грил, у меня тут мужской кошелек», — сказал донор. Грил подошел к нему поближе. Мы с Виолой остановились, не в силах сдержать любопытство. «Чей он?» — спросила Виола. «Там есть документы?» «Есть», — через секунду ответил Грил. с фотографией и всем прочим». «Кто там?» — спросила Виола. «Кошелек и сумочка, в обоих документы», — пробормотал Грилл скорее донору, чем остальным. «Чьи они?» — повторила Виола. Грилл поколебался, но ответил. «Пол и Одри Хортоны, помнишь таких?» «Пожар», — ответила Виола. «Ох, черт, черт!» Грилл смотрел на права из кошелька, он показал их донору. «А он изменился, помнишь его?» Донор смотрел целую минуту, но затем ответил. «Проклятье! Это же он!» «Кто?» — спросила Виола. «Помнишь мертвеца, которого нашли на пляже с полгода назад?» — спросил Грилл. «Да, он был в белой классической рубашке», — ответила я. Все уставились на меня. «Она мне запомнилась больше всего. Это был Пол Хортон?» «Похоже на то. Когда мы нашли тело, я его не узнал. Он постарел и посидел. Он наверняка лежит в Джуно, в одном холодильнике с женой. По крайней мере, теперь я думаю, что это она. И ждет, когда распутают это дело. Может, они даже в соседних ячейках». «Мужчину на пляже зарезали незадолго до того, как мы его нашли. А если женщина — это Одри Хортон, то она долго лежала замороженной, верно?» «Я склоняюсь к тому же выводу», — ответил Грилл. «Их обоих было трудно узнать». «Что за чертовщина здесь происходит?» — воскликнула Виола. «Действительно чертовщина», — вздохнул Грилл. «Давайте, дамы, выходите отсюда». Молча, очень осторожно, стараясь ничего не касаться, мы с Виолой направились к выходу из пещеры.